Когда они были уже мертвы, он стал свидетелем самой жуткой и брутальной картины, какую ему еще никогда не приходилось видеть. Он высунул язык, но это был не язык, а еще один рот с острыми зубами, который пронзил насквозь голову оставшегося охранника. Затем он этим ртом пронзил головы всех охранников, вырывая их головной мозг. Арен чувствовал, что его сейчас стошнит. В тот момент его тело было переполнено хорошими ощущениями, и от этого ему было только хуже. Он осознавал, что испытывает облегчение и удовольствие от того, что вырвал мозги из головы человека, и его тошнило от этого. Чувство отвращения переполняло его, пока он размышлял о содеянном, как тут его снова куда-то потащили и заковали в металлические оковы. И вдруг, будто из ниоткуда, к нему подошел человек и зловеще сказал: «Сегодня особенный день, экземпляр 101, твой первый тест. Ты взволнована?» «Все мы взволнованы». Затем человек подошел сзади, вставил два пальца, казалось бы, в анус, но это был не анус. Арен понял, что это было влагалище, и что этот человек, кем бы он ни был, применял насилие, причем очень грубым образом. Он вскрикнул, но вместо крика послышался адский визг, душераздирающий звук, от которого у него в жилах остыла кровь, а волосы встали дыбом. Человек убрал пальцы и сказал без малейших угрызений совести: «Будет лучше, если ты к этому привыкнешь, так как ты никуда не денешься. Цель твоей жизни – служить нам и принимать все, что мы тебе даем. Я буду испытывать радость, делая тебя рабыней компании». Арену было так стыдно и мерзко от того, что с ним только что произошло. Он хотел уйти, но не мог, так как оковы были слишком сильными. В этот момент в его камеру вошли ученые, и его взору открылся набор разных инструментов: шприцы, скальпели, разные странные гели и пинцеты. Его правую руку пронзила нестерпимая боль, когда они всадили скальпель очень глубоко в кожу. Он никогда еще не испытывал такой боли, и чем глубже они резали, тем сильнее была боль, отчего он неудержимо содрогался. Тогда Арен увидел свою кровь, она была темно-зеленой, и от нее начал плавиться скальпель, и боль тут же стала утихать. Тогда ученые намазали его рану каким-то прозрачным желтоватым гелем, имеющим консистенцию желе, и через 15 секунд кровотечение прекратилось. После этого они приготовили еще один скальпель, чтобы сделать разрез. Тогда Арен подумал: стоп, кровь, трубка, черная кожа и когти. И он сразу понял, что переживает некоторые воспоминания Зафины из ее прошлого. Черт, что я здесь делаю? Почему я здесь? Вопросов была куча, но его раздумья были прерваны очередным надрезом раны. Они резали кожу медленно, но уверенно, чтобы взять образец подкожных тканей Зафины, но когда они сделали это, боль достигла невероятного уровня. За свои 28 лет жизни Арен пережил многое. Он был в армии, был колониальным морпехом, находился на пороге между жизнью и смертью, делил боль с Зафиной, но ему никогда не приходилось испытывать боль такой степени. Он видел, как срезают его собственную кожу, она сворачивалась, когда они двигали скальпелем, и он при этом испытывал невыносимую боль, какую он еще никогда в жизни не испытывал. Когда они отрезали достаточный кусок кожи, они оторвали ее, вместо того, чтобы просто срезать ее и отделить от тела. Когда это произошло, Арен потерял сознание от боли и погрузился в темную пучину. Когда Арен встал и осмотрелся, то не видел ничего, так как было темно. Он чувствовал, как будто падает, когда сильный поток воздуха обдувал его тело, и он всеми силами пытался держать вертикальное положение. Что происходит? Кто-нибудь, помогите. Зов на помощь проносился в его мыслях, но все бесполезно. Затем в его голове раздался глухой стук, отчего он почувствовал боль и растерялся. К счастью, он снова стал самим собой. «Где я?» – размышлял он, осматривая все вокруг, пока не заметил вдали какой-то силуэт. «Эй, вы, не могли бы вы сказать мне, где я нахожусь?» – крикнул он. Существо не ответило и даже никак не отреагировало, оно просто повернулось к нему. «Простите, я потерялся. Не могли бы вы, пожалуйста, сказать мне, где я?» – повторил он просьбу. И тогда существо стало медленно приближаться к нему. Это была темная фигура с хвостом и головой странной формы. Увидев ее получше, Арен понял, что это ксеноморф, но странно, что у него не было спинных трубок. Он был темный и ужасающий. Арен стал пятиться назад, но споткнулся обо что-то, похожее на камень, и упал на спину. Существо подбежало к нему и забралось на него сверху. Оно крепко придерживало его руки и ноги, прижавшись к нему головой. И тогда Арен понял, что это была Зафина. Она была единственным ксеноморфом, у которого не было спинных трубок, а также у этого существа были шрамы на спине и хвосте, которые выглядели как следы от пуль. Он встревоженно спросил: «За, Зафина, ты ли это?» И тогда существо закричало ему в лицо, отчего у Аарона остыла кровь в жилах от страха. Но прошло немного времени, и оно растворилось и исчезло из его разума. Аарон внезапно остался один, совершенно не понимая, что только что произошло, и тогда он почувствовал дуновение холодного ветра. «Господи, а это еще что такое?» – думал он. Ветер усилился и стал дуть агрессивно, и вот тогда до его ушей донесся голос, сначала приглушенно, но затем он стал оглушающе громким. «Нет, Аарон, пожалуйста, не оставляй меня здесь, не умирай, прошу тебя, Аарон, пожалуйста, милый, проснись, Аарон, не посылай меня обратно к ним, Аарон, умоляю тебя». Голос был полон шока, недоверия и беспокойства. Небо сверкнуло белым светом и, когда оно прояснилось, он снова лежал на полу на кухне. Зафина сидела на нем, находясь в состоянии истерики. И когда она увидела, как он открыл глаза, то крепко его обняла. Ее виск и стоны поглощали Аарона с головой, и он положил руки на ее голову и поцеловал ее. Тогда она сразу затихла, и ее хватка ослабла. Он был счастлив, что выбрался из этого кошмара. Они так пролежали, обнявшись, несколько часов, пока она наконец слезла, и он сел. У него жутко болели голова и глаза. Зафина подошла к нему сзади, обняв его руками и обмотав его бедра хвостом, помогая ему встать. Все еще слегка взволнованная, она спросила: «Ты в порядке, Аарон?» Он ответил слабым голосом: «Да, когда я приму парацетамол или получу хороший оргазм». Почувствовав себя глупо, произнеся старую шутку морпихов об утолении боли, он подумал: «Эх ты, дурак эдакий, какого черта ты отпускаешь сексуальные шутки при ксеноморфе? Вот тупой придурок». В этот момент он услышал ее голос в своей голове: «Аарон, а что такое оргазм? И что такое этот парацет?» «Парацет, ну, это вторая вещь», — Аарон ответил покорным тоном. «Ну, парацетамол – это маленькая круглая таблетка, которую люди используют, чтобы облегчить боль. А оргазм – это такое чувство. Ты ведь помнишь то прекрасное чувство, когда мы занимались сексом?» Зафина кивнула, и он услышал ее ответ: «Да, так вот, это чувство и есть оргазм», – заключил он. Побужденная этим знанием, она сказала: «Что ж, ложись, я тебе сейчас дам оргазм». Ее голос был командующим и очень соблазнительным. Аарона переполнял шок, когда она это сказала. Он пытался успокоить ее, но ее наступление и намокшая промежность говорили об обратном. Она подняла его усталое тело, перебросив его через плечо, и отнесла его на диван в гостиной, положив его как можно осторожнее и нежнее. Тогда Аарон нервно сказал: «Зафина, подожди минутку, это ведь была просто шутка». Однако теперь он зашел слишком далеко, и она была страшно возбуждена, ее влажная промежность жаждала внимания. «Не волнуйся, Аарон, я могу себя контролировать, ведь теперь я знаю твои сексуальные предпочтения. Пожалуйста, не бойся меня», — сказала она, стараясь снять стресс и напряжение. Аарон растерянно спросил: «А как ты можешь это знать? Как ты можешь осмыслить, что мне нравится, а что нет? Аарон, ты же ведь не думаешь, что я сформировала с тобой узы просто так? А когда представители моей расы формируют узы друг с другом, мы разделяем всю память и эмоции. Вот почему ты, так на все реагировал», — объяснила она. В ее голосе нарастал страх, что Аарон станет возмущаться по этому поводу. Тогда он со страхом в голосе сказал: «Значит, ты сформировала узы со мной, вот оно что». После этого Зафина взяла инициативу в свои руки. Она расстегнула его джинсы и сняла их вместе с нижним бельем. Аарон был слишком переутомлен от такого тяжелого испытания, чтобы что-то делать, поэтому он просто сказал влюбленным голосом: «Зафина, ты изменила мою жизнь, и я никогда не смог бы причинить тебе боль. Если ты хочешь меня успокоить, тогда давай, я тебе доверяю». Зафина воспрянула духом, и ее возбуждение вернулось со скоростью молнии. Похоже, то же самое произошло и с Аароном. Его мужское достоинство постепенно поднималось, пока не встало во всех своих 8 дюймах. И тогда он сексуальным голосом сказал: «Ты знаешь, что надо делать». Тогда она села на него так, что его тело располагалось между ее ног, ее соки смачивали его член. Она медленно опускалась на нем, снова испытывая это чувство эйфории, но в этот раз из-за того, насколько он был усталым, но его тело делало свое дело, и член стал настолько твердым, насколько это было возможно. Зафина наслаждалась каждой минутой, катаясь на нем как на дикой лошади, ее сильные ноги соприкасались с его ногами, и это заставляло снова почувствовать себя молодым человеком. Достигнув оргазма, большое количество ее соков вылились на него, доставляя ей неописуемые наслаждения. Она села на его член так, что он весь был внутри нее, наслаждаясь ощущениями, пока наконец не слезла с него и потом с дивана. Она вспоминала, когда он описывал ей пенис человеческого самца, и как один раз он умолял ее остановиться и прекратить. Приготовившись, она открыла рот, вырабатывая большое количество слюны на его член. Аран сейчас чувствовал себя на седьмом небе, смешивая свои соки и слюну на его члене. Полувозбужденная Зафина сказала нежным и сексуальным голосом: «Ну что, готов к оргазму своей жизни? На этот раз я уже знаю все твои заскоки, поэтому тебе это понравится». Аран стал думать: «Вот черт, она сексуально убьет меня. Дай бог, чтобы все было так, как она сказала». Зафина знала, что он больше всего предпочитал минет. Она видела в его памяти, что лучший сексуальный опыт у него был во время новобранства, с девушкой-подростком, когда она делала ему это. Теперь настала ее очередь проверить, имеет ли она такие же сексуальные навыки, и она стала двигать челюстями по его члену. Затем она открыла вторую пару челюстей и обхватила ими его мужское достоинство. Его член подрагивал от малейшего прикосновения, и она стала двигать головой вверх и вниз по всей длине. Пока ее малые челюсти двигались, ее тонкая голова поглощала его член и яички, заглатывая его глубже, а второй рот оказался у основания члена. Смазывая его слюной, она стала слегка подергиваться, давясь его 8-дюймовым достоинством. Но ее это не волновало, ибо она делала это, чтобы облегчить его боль, и это было более важно для нее. Пока она делала свое дело, Аран уже почти погрузился в забвение, настолько сильны были ощущения. Он взглянул на нее и подумал: «Сейчас ксеноморф делает мне глубокую глотку, и как моя жизнь привела меня сюда». Но несмотря ни на что, она прекрасна, ее изгибы, гладкая, шелковистая кожа, ее животная натура и сексуальный аппетит. Она – мечта любого мужчины, и я тот, кто заполучил ее. Но его мысли вскоре были прерваны. Она стала двигать малым ртом одновременно с большим. Он не видел этого, но чувствовал. Рот Зафины неистово двигался вверх и вниз по его члену, но в то же время это было чрезвычайно эротично. Аран чувствовал, что сейчас кончит. Он больше не мог вынести напряжение, и наконец дал себе волю. Струйки семени плеснули в ее рот, а тело Арана дрожало и тряслось от такого сильного оргазма. Зафина все поглотила, чувствуя себя прекрасно от того, что она наконец облегчила его боль. Не колеблясь, она проглотила каждую каплю его спермы. На вкус она была солоноватой, но Зафине было все равно. Зафина тогда легонько взяла его член, и еще несколько капель попали ей на голову. Совершенно усталая, она упала на его пах, и вся оставшаяся сперма оказалась на ее голове и во рту. Аран чувствовал полноценное облегчение, и тогда она спросила: «Как твоя голова?» На это Аран ответил с юмором: «Намного лучше, благодаря твоему методу утоления боли». Услышав это, ее голос подтвердил: «Я знала, что тебе понравится». Заметив сперму на ее голове, он потянулся к ней, чтобы счистить ее, но Зафина схватила его руку и сказала: «Оставь это, может, ты этого и не знал, но только что пометил меня, и я хочу быть помеченной твоим запахом». Аран слегка смутился и убрал руку, положив ее на бок ее головы. Они были усталыми и приходили в себя после недавней травмы. Когда они прижались друг к другу, Зафина обняла его хвостом, и оба погрузились в глубокий сон. «Призовите его, я слежу за целью». «Мистер Вейланд», он медленно повернулся и сказал командующим тоном: «Это она?» «Да, сэр. Экземпляр 101 находится в передней комнате. Я держу человека под точным прицелом. Должен ли я выстрелить?» – спросил морпех. Вейланд ответил с интригой в голосе: «Нет, я хочу видеть это. Продолжайте наблюдать за ними и проинформируй меня, если произойдет что-то, что стоит внимание. Огонь не открывать, понятно?» «Вас понял, сэр», – нерешительно ответил морпех-снайпер, и Вейланд закончил коммуникацию с отрядом морпехов. «Что ты задумала?» – размышлял он. «Сначала ты сбегаешь, затем сходишься с этим медицинским исследователем, а теперь спариваешься с ним. Я узнаю о твоих планах, и тогда ты нанесешь мне визит. От меня никто не сбежит, никто». Глава 7. Нормы не существует. Час проходил за часом, и Аран с Зафиной спали. Ее стройное тело сформировало что-то наподобие защитного кокона вокруг него. Изгибы ее тела походили на некую загадку, древнее инстинктивное формирование, которое ксеноморфы использовали в своей жизни. Часы все шли и шли, и в 5 утра Аран стал волноваться. Проснувшись, он увидел, что Зафина медленно поглаживает его живот и грудь. Она была в странной позе, свернув голову, и он спросил: «Зафина, ты не спишь?» Но с ее стороны не было ни одного звука или движения. Аран просто лежал и размышлял. Теперь, когда они уже дали друг другу все, что могли, Аран обдумывал план на сегодня. Сегодня у него свободный день, и он собирался воспользоваться им по максимуму. Затем ему в голову пришла идея, и он медленно вылез из постели, стараясь не шуметь. Подойдя к коммуникатору, он позвонил старому другу еще со времен новобранства, с которым он отправлялся на миссию против мятежников, но Аран неохотно втянул его в свою ситуацию. Но все вышло, как вышло, ведь Аран хорошо его знал, и он всегда хотел помогать ему в прошлом. Поболтав с другом, Аран принюхался к своему запаху и понял, что со всеми этими сексуальными опытами он уже 3 дня не принимал душ, и теперь ему было просто необходимо это сделать. Он вошел в ванную и закрыл дверь. Сняв с себя одежду, он ступил в душевую кабину и включил воду. Чувство, когда вода стекала по его телу, было таким расслабляющим, ощущение тепла и процесса омывания успокаивали. Начав мыться, он использовал свой любимый гель для душа с ароматом миндаля и персиков, что для него было освежающим запахом дома. Покончив с этим, он быстро вымыл волосы шампунем со специальной формулой, предназначенного для сухой кожи головы, что иногда волновало, но его натуральные, черные густые волосы в какой-то степени уменьшали неудобства. Он уже почти закончил, когда Зафина вдруг проснулась. Она испугалась, что возлюбленный оставил ее одну, но услышав звуки воды, она поняла, что он в ванной. Его безошибочное сердцебиение, его быстрый ритм слегка взволновали, но оно не было слишком ускоренным. Она медленно открыла дверь и заглянула внутрь. И там он стоял, полностью открытый ее взору. В этот момент ей в голову пришла идея разыграть его. С помощью своих когтей она поползла по стене, забираясь на потолок, пока не оказалась прямо над ним, за его спиной. Она угрожающе улыбнулась, открыв рот, из которого вылез второй рот, и все вместе выглядело как очень пугающая и нахальная улыбка. И тогда она зашипела на него, как на беспомощную жертву. Звук был жуткий, и нельзя отрицать, что от него бросало в дрожь. Аран услышал шум, и от сильного шока он поскользнулся. К счастью, он схватился за поручень и поэтому не упал. Он обернулся и взглянул на существо, издававшее этот звук, и увидел ее, истерично шипящую. И тогда ее голос сказал: «Ох, прости, я просто, извини, Аран, я просто не удержалась. Твое тело просто призывало меня сделать это». Аран оправился от шока, увидев у себя над головой ксеноморфа, и тогда вздохнул. Когда температура тела снова вернулась в норму, а до этого едва не опустилась до нуля даже в теплом душе, он рассмеялся. Никакого страха, крика, гнева или негодования. Он просто осознал, насколько смешной была вся ситуация. Тогда Зафина опустилась до его уровня, так как из-за среднего размера душевой кабины ее голова была наклонена гораздо ниже, чем обычно, чтобы удобно поместиться. И теперь Аран увидел, насколько она была большая. Он сам был умеренно высоким, и даже когда ее голова была опущена, смотря ему в глаза, она все равно возвышалась над его головой на 6 дюймов. Стоя в паре футов от него, она чувствовала странный запах, исходящий от него. Это был не ее запах, и он также не принадлежал другому животному, которое могло его пометить. Аран этого не знал, но ксеноморфы помечали друг друга запахом, чтобы можно было потом распознать друг друга на расстоянии. Сам того не зная, он смыл ее запах и заменил его чем-то другим. Это опечалило ее, что его не заботил ее запах, что он вот так легко заменил его на что-то другое. Тогда она поняла, что он был помечен растением, если точнее, миндалем и персиком. Она резко схватила его, и он услышал ее голос. «Почему, Аран? Зачем ты это сделал? Ты не любишь меня? Я хочу сказать, мы ведь соединились, Аран. Мы соединились, неужели это для тебя ничего не значит?» Ее голос звучал очень расстроенно и довольно истерично. Аран растерялся и спросил: «В чем дело? Я причинил тебе боль? Я что-то не то сделал? Пожалуйста, скажи мне, и я постараюсь это исправить». И она ответила: «Ты помечен запахом каких-то бессмысленных, жалких растений. Почему? «Почему, Аарон? Я тебе противна?» «Так, тогда Аарон вспомнил об исследовании запахов ксеноморфов и почувствовал себя полным идиотом за то, что так поступил с ней. Пытаясь исправить свою ошибку, он сказал: «Нет, ты все не так поняла. Люди используют ароматические гели, чтобы мыться. Я не делаю это тебе назло, ничего подобного. Наоборот, я делаю это, чтобы приятно пахнуть для тебя. Пожалуйста, только не говори мне, что ты думаешь, что я ценю растения больше, чем нечто такое прекрасное, как ты. Правда ведь?» Зафина отпрянула и сказала: «Тебе нравится лгать, а это предательство моей любви, Аарон». Он тут же воскликнул: «Это не так, это всего лишь миндаль и персики, и это все, просто для приятного запаха». Тогда Зафина притянула его к себе, слегка встревоженная, что после этого он больше ее не захочет, и спросила: «Правда, это все, больше ничего? Да, я люблю тебя, правда. Что, ты думаешь, что я мог бы изменить тебе с растением? Это были бы очень скучные отношения», — шутил он, и Зафина тогда издала шипение, звучащее как смех, понимая, насколько глупыми были ее подозрения. Уверенный, что она успокоилась, Аарон спросил: «Хочешь, я тебя помою?» Ей было интересно, что это значит, но она кивнула, чувствуя себя глупо от того, что сомневалась в нем. Взяв мочалку, он нежно стал мыть ее голову, гладя ее второй рукой, пока вода стекала по их телам. Теплые и радостные чувства наполняли их до глубины души, оба обнаженные, слегка смущенные и безумно влюбленные друг в друга. Затем Аарон стал двигаться вниз, моя и лаская ее при этом, омывая сложные линии ее тела, спину с остроконечным хребтом, ее крепкую грудь и грудную клетку, промывая между каждым ребром. И чем ниже он двигался, тем интимнее все становилось. Восхищаясь ее шелковистыми, трубчатыми конечностями, Аарон опустился на колени. Он стал омывать ее гладкий и мягкий живот, затем низ живота, пока не достиг ее черной, гладкой, тесной и просто восхитительной промежности. Тогда он стал нежно мыть мочалкой ее половые губы, и она почувствовала, как ее тело пробрали щекочущие, стимулирующие ощущения. Тогда Аарон спросил дразнящим тоном: «Ну и как тебе нравится мыться? Удовлетворяет? Стимулирует?» Радостно ухмыльнулся он, зная, что она подрагивала в сексуальном возбуждении от его чувственных действий. Зафина стала нежно мурлыкать, пока он ее омывал, и когда стал сильнее мыть мочалкой ее промежность, она наклонилась к нему и обняла его, как бы защищая. Аарон помыл ее ноги и тоже обнял ее, и она использовала хвост, чтобы приласкать его. Аарон чувствовал, как кончик хвоста медленно обвился вокруг его пениса и яичек, но она опомнилась и просто обняла его хвостом. Они наслаждались объятиями друг друга, и тогда Аарон сказал: «Наверное, нам следует встать». К ее недовольству, он убрал руки и выключил душ, затем обмотал полотенце вокруг бедер, а также подал ей еще одно полотенце. Она взглянула на этот странный кусок материала, который он ей дал, и сказать, что она была в недоумении, значит не сказать ничего. Она понятия не имела, что делать с этим огромным куском ткани. Наблюдая за Аароном, она попыталась повторить его движение, но у нее не вышло, и она выглядела рассерженной, что не могла делать так, как показал любимый. Аарон ласково взял у нее полотенце и попросил развернуться. Так она и сделала, и он объяснил: «То, что я дал тебе, называется полотенце. Это грубоватая ткань, которую люди используют, чтобы вытираться после мытья. Давай, я тебя вытру». Зафина весьма насторожилась, когда грубое полотенце, как он его назвал, коснулось ее тела, поэтому она инстинктивно отпрянула. Она не хотела так делать, но ее естественный страх перед людьми сделал ее нервной. Аарон старался успокоить, просто обмотав полотенце вокруг нее, и, сев на пол рядом с ней, сказал: «Это просто ткань, не бойся». Тогда он взял в руки полотенце и стал вытирать ее. Зафина слегка дернулась, когда полотенце касалось кожи, отчего ей было щекотно, и ее кожа чесалась. Увидев такую реакцию, Аарон сказал: «Значит, ксеноморфам может быть щекотно? Такого я не ожидал». Его голос и мягкое сердцебиение успокоили ее, пока он двигал полотенцем по разным выступам на ее торсе. Во время процесса сушки Аарону также пришлось вытирать ее промежность, поэтому он сказал: «Так, а сейчас ты будешь сильно извиваться, поэтому постарайся слишком не думать об этом, ладно?» Она немного нервничала, но когда он начал вытирать там, она стала извиваться, но ее тело реагировало по-другому. Ощущение прекратилось, и она, взглянув на него сверху вниз, в порыве стимуляции взяла его голову, проводя пальцами сквозь его волосы и силой прижимая его лицо к своей черной промежности. Зная, что она тут же отпустит его, Аарон глубоко вздохнул. Ему не было больно, но она перекрыла ему дыхание. «Аарон, я...» Но он перебил ее. «Это М, я даже не знаю. Странно, единственное слово, которое приходит на ум». Голос Аарона успокоил ее, но все ее мысли были о том, через что она заставила его пройти. «Я силой толкнула его на землю. Сексуальное напряжение, формирование связи, страх. И теперь силой прижимаю его лицо к своему влагалищу. Я действительно заставила его многое перенести, слишком много для обычного человека». Когда Аарон закончил вытирать ее, то вытерся сам, а она снова отправилась в постель. Пока он вытирался и одевался, она обдумывала всю свою жизнь до встречи с Аароном. Все то, через что ей пришлось пройти, стоило этих последних дней с ним, все эти муки, которые она перетерпела, действительно того стоили. Выйдя из ванной, Аарон повел ее вниз и отдал ей практически последнее, что он мог съесть, куриное жаркое, которое хранил. Он отрезал ножку и еще несколько кусков с передней части курицы, затем поставил их в микроволновку на 1,5 минуты, чтобы подогреть. Остальное он положил на тарелку сырым и подал ей. Тогда Зафина спросила: «А что это ты делаешь со своей едой? Что это за вещь такая с желтым светом? И что это за пыльца, которой ты посыпал свою еду?» Аарон засмеялся над ее комментариями и пояснил: «Итак, во-первых, эта пыльца называется специя. Это как трава, которую используют, чтобы придать вкус. Во-вторых, эта вещь с желтым светом называется микроволновка. В ней быстро нагревается еда. Видишь ли, люди не могут так хорошо поедать сырую пищу. К тому же, на мясе или в нем обитают маленькие создания, именуемые бактериями. Поэтому процесс нагревания убивает их и не позволяет мне серьезно заболеть. Надеюсь, я понятно объяснил». Зафина издала растерянный стон. «Нагревать мясо? Маленькие создания? Микро? Что? Странные люди все-таки», — думала она. Хоть это все и казалось ей странным, но кое-что заинтриговало, когда он сказал, что та пыльца, которой он посыпал еду, называлась специей, а еще интереснее было узнать, каким образом она могла улучшить вкус. Ее одолело любопытство, и пока они ели, она спросила его об этом, и Аарон услышал ее голос. «А как она может улучшить вкус еды?» «Ну, у специй разные вкусы, и если смешать разные приправы, то блюдо становится вкуснее. Хочешь попробовать, чтобы понять, что я имею в виду?» — спросил он, и сразу раздался ее нетерпеливый голос. «Да, очень». Аарон отрезал кусочек и протянул ей его на вилке. Она неохотно потянулась за ним, так как представители ее рода никогда не тревожили друг друга во время трапезы, иначе это могло кончиться дракой. Но сейчас он добровольно предлагал его ей, поэтому она схватила рукой кусок курицы. Он был гораздо теплее, чем ее порция мяса, и она ела медленно, желая полностью испытать вкус приготовленной пищи. На вкус оно действительно было лучше, но от высокой температуры стало мягким, даже чересчур мягким, чтобы им можно было насладиться. Но она помнила, что он говорил о пищеварении у людей. Она считала, что всему виной их жалкие, тупые зубы, которые были не в состоянии нормально рвать мясо. Как бы там ни было, но приправа действительно придала лучший вкус. И она спросила: «Посыпишь и мою еду этой приправой в следующий раз?» На это он ответил: «Да, конечно. Я рад, что тебе понравилось». Обед уже близился к концу. Зафина просто отрывала зубами куски мяса, а вот у Аарона процесс затянулся дольше, так как он следовал человеческому этикету и использовал столовые приборы. Еще одна вещь, которую Зафина не могла понять, — использование металла, чтобы разрезать пищу, но вскоре она поняла все, осмотрев его ногти, которые даже близко не были острыми и на когти не похожи. В отличие от ее когтей, в конце каждого из которых была кость, у него они были тупые, круглые и находились поверх пальцев. Тогда она поняла, что люди действительно только и могут, что полагаться на свои инструменты, так как они не имеют ни когтей, ни острых зубов, и уж, конечно, незначимой хитрости и тому подобного. Они брали огромным числом и превосходным умом, но это и все. И даже их ум не казался таким очевидным, как у тех людей, которых она встречала на своем пути, когда покидала биотехническую фирму Вейланда. Покончив с трапезой, лицо Аарона внезапно приобрело серьезное выражение, и он спросил: Зафина, осознаешь ли ты свои инстинкты, свои эмоции, можешь ли ты сама контролировать свои побуждения добровольно? На это она приняла оборонительную позицию и издала неодобрительное шипение. Аран снова спросил: «Я задал очень простой вопрос, можешь ли ты контролировать их? Я должен это знать, иначе как я, как я смогу тебе доверять? В противном случае я не смогу тебе доверять». Тогда ее голос стал слегка расстроенным, и она сказала: «Почему ты?» «Я хотела сказать, на это трудно ответить. Я всегда имела дело с экстремальными ситуациями». Аран ответил как можно спокойнее: «Но это же не так, верно? А как же наша первая встреча? Ты чуть было не нанесла мне серьезные повреждения. А что было на чердаке? Ты ведь не могла остановиться, помнишь? Ты полностью доминировала надо мной, лишив меня свободы. А когда ты сформировала связь со мной, разве это не был серьезный риск для меня? Я помню, как ты кричала, чтобы я не умер. А что было 20 минут назад в ванной? Ты силой прижала мою голову к своей промежности. Зачем? Я просто хотел знать, можешь ли ты держать себя под контролем все это время? Можешь же». Зафина начинала злиться, что он снова поднимал эту тему, и прорычала: «Но зачем? Может быть, я думала, что держу себя под контролем, но, пожалуйста, не прогоняй меня, Аран. Я иногда просто испытываю неконтролируемое влечение к тебе. Когда нет ни королевы, нет никого другого из моего рода, я обращаюсь с тобой грубо. Я никогда не хотела причинить тебе вред или создать неудобства. Просто я настолько сильно всегда тебя хотела, и я теряла контроль. Прошу тебя, Аран, прости меня. Я люблю тебя и никогда не хотела причинить тебе боль. Извини меня, Аран. Мне так жаль, прости меня, Аран. Мне и правда искренне жаль, что так вышло». Ее голос стал еще более расстроенным, полным стыда и уныния, и чем дальше, тем больше, пока она не стала издавать хныкающий звук. Тогда Аран приподнял ее опущенную голову и сказал: «Это все, что я хотел услышать. Кое-какое распознавание вопросов самоконтроля. Я знаю, насколько сильны эти влечения, поверь мне на слово. Когда я был парнем-подростком, то искал секс налево и направо, где бы только его получить. Но потом я стал старше и научился контролировать себя. И тебе тоже надо этому научиться. Найди способ контролировать или подавлять эти влечения. Когда я вовлек тебя в это, то знал, что будет трудно, но все-таки это выше моих сил». От его слов у нее внутри все перевернулось, когда она думала о том, насколько сильны эти чувства. Она встала из-за стола и подошла к нему, сев рядом и прижав его к себе так нежно, насколько это было возможно. От нее веяло чувством сожаления, и она понимала, что он старался игнорировать ее реакции ради них обоих. Тогда Аран собрался с мыслями и нежным голосом сказал: «Зафина, я знаю, это может быть трудно и больно, но я просто лишился рассудка с тобой. Я никогда бы не смог выгнать тебя, никогда бы не смог нанести повреждения или причинить боль такому прекрасному творению природы. Думаю, что мне казалось поначалу, что у нас с тобой будут нормальные отношения, но как же я был наивен. Нормы в таких отношениях не существует». Сказав это, он крепко прижал ее к себе и произнес: «Вместе до самого конца, и никогда мы не расстанемся. Наши отношения исправятся, но разлучить нас сможет только смерть». Его слова достигли самых глубин ее сердца, а запах только подтверждал, что в словах нет ни капли лжи, и из его уст не исходит ничего, кроме правды и искренности. Глава 8. Дружба с ксеноморфами. Ранним утром Аран запланировал день для себя и Зафины, навестить старого друга по делу. Он сомневался, нужна ли ему помощь друга, так как компания несомненно ищет их, но им необходимо было спрятать Зафину на случай, если вдруг Вейланд заявится к нему домой в поисках беглянки. Пока Аран одевался, Зафине было интересно, что происходит. Затем он открыл парадную дверь и проверил, нет ли каких свидетелей поблизости. Не увидев ни одного, Аран быстро дал ей знак забраться в машину и осторожно накрыл ее одеялом, чтобы никто не смог ее заметить. Сев на водительское сиденье, он завел машину и отчалил. Во время поездки машина тряслась, так как Аран старался как можно меньше времени провести в машине, поэтому ехал довольно быстро. Примерно через 8 минут они подъехали к огромному зданию с массивным стальным экстерьером, высотой примерно в 50 футов. Затем Аран повернулся и сказал Зафине командующим, но в то же время нервным голосом: «Оставайся здесь, ладно, я пойду за своим другом, скоро вернусь». Зафине никогда не нравилось отпускать его, но она подала тонкий намек на соглашение. Аран вышел из машины и исчез за углом этого огромного здания. Когда его поприветствовал друг, стоящий снаружи, Аран спросил: «Ну что, как бизнес продвигается?» Его друг ответил: «Знаешь, отлично, как и всегда. А как ты?» Аран радостно ответил: «Энтони, ты же знаешь меня, одет, обут, сыт, хорошо платит, я рад каждому мгновению». Тогда Энтони сказал: «Ну что ж, кроме меня, тут никого нет, так что давай зайдем и попрактикуемся. Что скажешь, Аран?» И тогда Аран беспокойным голосом сказал: «На самом деле, перед тем, как мы начнем, к нашей вечеринке присоединится еще один член». Энтони тогда поинтересовался: «И кто же?» «Стоп, у тебя появилась девушка. О, дружище, ты у меня взрослеешь. Ну так скажи, кто это? Сара? Джессика? Или, может быть, кто-нибудь из твоих коллег по науке?» От его вопросов Аран почувствовал себя не в своей тарелке и ответил: «Нет, на самом деле, она ну, ты ведь знаешь, что я работаю медицинским исследователем, так, ну вот, она один из тех экземпляров, над которыми я проводил исследования». Энтони выглядел растерянным и спросил: «Погоди-ка, экземпляры? Какие еще экземпляры? Ты говорил, что работаешь в медицинской отрасли компании Вейланд Ютани. Так кто она или что она такое?» Аран быстро ответил: «Она – лабораторный образец». Энтони, услышав такой ответ, растерялся еще больше. «Дай мне минутку, я сейчас схожу за ней». Аран вернулся к машине и вывел Зафину на улицу. Ведя ее к Энтони, он сказал: «Что бы он ни делал, сохраняй спокойствие. Я знаю этого человека уже много лет, и он – хороший друг. Пожалуйста, не пугай его». Похоже, что Зафина больше боялась этого человека, но очень скоро она почувствовала второе сердцебиение за углом и стала волноваться перед встречей с другим человеком, помимо Арана. Она вышла из-за угла вместе с Араном, стараясь не выглядеть угрожающей, но это не сработало. Как только Энтони увидел ее, его сердце стало биться в бешеном темпе, и он тут же вытянул пистолет и вскричал: «Какого черта, Аран?» Его запах выдавал его страх, отчаяние и непредсказуемость. Зафина застыла, изо всех сил пытаясь сдержать свой естественный инстинкт выскочить вперед и схватить его. Аран закричал: «Эй, Энтони, потише, опусти оружие, она не причинит тебе вреда». Энтони весь трясся от страха и воскликнул: «Чушь, как бы не так». Зафина в конце концов не удержалась и прыгнула вперед. Энтони даже не успел вовремя среагировать и что-нибудь сделать, она была слишком быстрой. Ксина сбила его с ног и отшвырнула пистолет, шипя и прижав к земле, но помнила слова Арана насчет побуждений. Она сдерживала свое агрессивное поведение, все еще прижимая его к земле, пока Аран поднял пистолет и опустошил обойму. Затем он спокойно сказал ей: «Отпусти его». Думаю, он успокоился. «Верно, Энтони?» Энтони кивнул, до сих пор пребывая в шоковом состоянии от такого тяжелого испытания. Зафина медленно отпустила его и позволила встать. Аран положил руку ему на плечо и спросил: «Ты в порядке?» Энтони повернулся к нему, не сводя глаз с огромного черного существа перед собой, и сказал: «Да, я в порядке, спасибо, дружище». Аран тогда спросил: «Ну что, пойдем?» Все трое зашли внутрь, и дизайн интерьера выглядел изумительно: серебряные полы, массивные неоновые лампы на полу, а также огромные разноцветные, на потолке. Энтони все еще нервничал и спросил Арана: «Зачем ты привел ее сюда?» На это Аран ответил: «Ради главного привлечения, конечно. Я хотел сказать, мы – пара, поэтому я подумал, что ей это понравится». Зафина лазила по стенам, восхищаясь этим местом, и тогда до Арана донесся ее голос: «Это место просто изумительно. Как называется такой улей?» Аран объяснил ей: «Это не улей, это клуб, который имеет нечто такое, что тебе понравится, я уверен». Затем они прошли через стеклянную дверь в главный холл здания, в котором находился огромный бассейн с подсветкой и диско-музыкой. Зафина была одновременно в восторге и в растерянности от такого большого количества воды посреди комнаты, и Аран спросил ее: «Ну, и как тебе нравится?» Тогда она спросила: «А для чего это?» «Я не понимаю», Аран пояснил. «Это бассейн, в нем наслаждаются купанием. Просто отдыхай и наслаждайся, а я, как только переоденусь, сразу же вернусь». Как только Аран закончил фразу, Зафина нырнула в бассейн. Огни, музыка, теплая вода. Все это казалось ей подобным ярмарочной площади, и она наслаждалась плаванием. Аран и Энтони ушли поболтать. Перед тем, как он переоделся, они сели за столик наблюдателя, где плавала Зафина. Тогда Энтони нервным голосом спросил: «Но, как ты? Ты совсем из ума выжил?» Недовольный тоном друга, Аарон ответил: «Нет, я люблю ее. Она преданное, дерзкое, игривое и очень интересное создание, с которым следует познакомиться. Почему тебе это кажется чем-то настолько плохим?» На это Энтони сказал агрессивным голосом: «Потому, мечтатель ты наш, что она, чертов ксеноморф. Она, собственность Вейланд Ютани. Мы видели, сколько раз там прикрывали отчеты о ксеноморфах. Они враждебны в любом случае. Аарон, ты не можешь любить нечто такое, что желает смерти, как твоей, так и всей человеческой расы. Она, страшное и уродливое чудовище». Аарон, не на шутку рассерженный словами Энтони, сказал: «Она, не чудовище, она просто другая. Она...» Энтони тогда спросил: «Позволь мне спросить вот что. Она когда-нибудь была с тобой агрессивна, пугала тебя или выходила из-под контроля? Если да, то это значит только одно: у тебя нет надежд на формирование отношений с ней, подобных человеческим. Аарон, я прекрасно знаю, что ты скучаешь по Зафине, и нам всем ее очень не хватает, но замена ее на ксеноморфа не поможет вернуть ее». Аарон закончил переодеваться и сказал: «А я этого и не делаю. Я нашел создание, которое не связано по рукам и ногам этой глупой и нелогичной человеческой ненавистью. Ну так что, ты поможешь мне или нет?» Энтони размышлял над его просьбой и наконец сказал: «Я сделаю все, что смогу, но не ради нее, чувак, а только потому, что я тебе обязан за ЛВ-221». После этого Аарон присоединился к своей возлюбленной в помещении с бассейном, но ее нигде не было видно. Тут вдруг, как из ниоткуда, она стукнула его по ногам, и он в шоке упал в бассейн. Она быстро нырнула за ним и стала плавать вокруг него. Он выглядел немного рассерженным из-за очередного розыгрыша, но она наслаждалась, и он чувствовал себя хорошо. Так они плавали какое-то время, наслаждаясь каждой минутой, а Энтони ушел собирать кое-какие принадлежности для их путешествия: оружие, еду, колониальный пропуск 6-го уровня и бутылку бурбона, которую он хранил. Когда Энтони удалился, Аарон ухаживал за Зафиной, насколько это было в его силах, а затем отправился в сауну расслабиться. Зафина последовала за ним и легла рядом, их влажные тела терлись друг об друга после утомительного плавания. Аарон хотел, чтобы Зафина насладилась этим днем по полной программе, поэтому спустя примерно 5 минут спросил: «Хочешь, я сделаю тебе массаж ног?» Она сначала колебалась, но учитывая то, как проходил день, она сказала: «Да, но что это значит?» Ступни были одним из фетишей Аарона, поэтому он время от времени интересовался ее ступнями, и тогда сказал: «Ну, я буду руками массировать твои ступни, это успокоит тебя и поможет расслабиться, думаю, тебе понравится». Тогда она отвернулась от него и легла на скамейку в бане, положив ноги ему на колени. Ей было любопытно, что это такое. Аарон взял ее ступни и стал чувственно поглаживать изгибы ее левой ноги, затем и правой. Его прикосновения были очень нежными, и она стала постепенно расслабляться и мурлыкать, издавая мягкие, напевающие звуки, пока он плавно и деликатно делал массаж. Она была поражена, сколько времени и усилий он тратил, массируя каждую мышцу и выемку на ее ступнях и 3 пальцах. Затем она почувствовала, как что-то влажное коснулось ее пальцев и щиколоток. Обернувшись, она увидела, что он медленно целовал и полизывал ее пальцы, пятки и тонкие щиколотки. Ей не пришлось думать дважды о том, стоит ли позволить ему продолжать или насколько странным все это было, но это было прекрасно, и этого было достаточно, чтобы она стала соблазнительно постановать. Аарон наслаждался моментом, полизывая ее подошвы, массируя ее ступни и, в заключении, посасывая ее пальцы. Он брал в рот каждый палец по отдельности, лаская его языком, медленно и осторожно полизывая каждый изгиб и каждую поверхность. От этих его действий она чувствовала себя изумительно. Она опустила голову, но ее душа была на высоте. Ее стоны, напевание и мурлыканье давали ему понять, что она наслаждалась каждой секундой его действий. Тогда он спросил: «Ну что, тебе понравилось?» Его голос звучал слегка нервным, пока он ожидал ее вердикта, но ее голос сказал признательным тоном: «Спасибо, Аарон, шалунишка. Надеюсь, что когда-нибудь мы это повторим». От ее слов он чуть было не кончил прямо на месте, но сдержался, обойдясь массивной эрекцией. Лежа так в бане какое-то время, они наконец встали, и Аарон направился в раздевалки. Когда он наделся, то вышел и нашел Зафину, сидящую у бассейна. Тогда сказал ей: «Пойдем». Она вскочила на ноги, и когда к ним присоединился Энтони, с улицы вдруг донесся какой-то шум. Аарон испуганным голосом спросил: «Что это было, черт возьми?» Звук становился громче, и тогда с улицы послышались голоса. «Экземпляр 101, Энтони Дженкинс и Аарон Вейланд, выходите с поднятыми руками. Если через 30 секунд вы не подчинитесь, нам придется применить силу». Энтони никогда не слышал настоящей фамилии Аарона и воскликнул: «Ты из семейства Вейландов?» Зафина также была в шоке, но не успела она ничего сказать, как Аарон крикнул: «Беги, Зафина, беги». Она не хотела покидать его, но выбора у нее не было. Она забралась по стене к крыше, пролезла через вентиляционную шахту и стала убегать по крыше. Несколько андроидов и солдат заметили ее и стали преследовать какое-то время по городу, пока она не сбежала в ближайший густой лес, где она убила двоих охранников и сбежала от остальных. А у бассейна происходила другая история. Аарон и Энтони забаррикадировались за бассейном за несколькими твердыми железными прикрытиями. Энтони бросил Аарону колониальную импульсную винтовку, полностью заряженную, в комплекте с двумя гранатами и лазерным прицелом. Сам Энтони потом достал свое любимое оружие старых дней, помповое ружье 12-го калибра, и сказал: «Ну что, Аарон, готов? Я требую справедливости за свою старую колониальную планету». Аарон ответил: «Взаимно, дружище. Я готов к встрече с негодяями». Оба приятеля сидели в укрытии, готовые к приходу представителей компании. Внезапно в несколько окон были брошены 4 гранаты, которые попали как в бассейн, так и вокруг него. Вместе с ними взорвались полы, и по всему холлу летали осколки. Также была задета труба под бассейном, и теперь он превратился в огромный фонтан, заливая холл. Дюжины вооруженных солдат вломились в холл и укрылись за всем, что они могли найти: душевые кабины, стены, перила и куча оборудования для бассейна. Аарон и Энтони тогда наконец решили открыть огонь по солдатам. Непрерывный импульсный звук винтовки Аарона полностью заглушал стрельбу, производимую солдатами, которые использовали стандартные военные штурмовые винтовки. Силы корпораций, может, и уступали по качеству оружия, но у них было гораздо больше человек. Около 30 оружий открыли огонь по столбам, за которыми стояли Аарон и Энтони. Аарон тогда пошутил: «Это все та же ЛВ-221, снова и снова». Энтони ответил: «Да ладно, неужели это сейчас важно? Сосредоточься на этих негодяях». Они перезарядили оружие и открыли ответный огонь, уложив по 4 человека каждый. «И давно ты уже этим не занимался?» — спросил Аарон в разгаре борьбы. Энтони крикнул в ответ: «Хах, все возвращается». Затем Аарон швырнул трубчатую гранату, отчего на воздух взлетели 5 человек. «Здорово!» — крикнул Энтони. Аарон крикнул в ответ: «Ты еще не все видел». Оба продолжали держать оборону, как вдруг с улицы была выпущена ракета, попав в заднюю часть бассейна, где они прятались. Шоковая волна подбросила их в воздух на 20 футов, пока они не грохнулись на пол и были вынуждены сдаться. Они были слишком сильно ранены, чтобы продолжать бороться, поэтому были закованы в наручники и проведены к входу. Свет бронированных автомобилей был ослепляющим, и когда они оба сели на землю, окровавленные и слабые, из танка вышел человек и подошел к ним. Его внешность была суровой и угрожающей, на нем был длинный серый плащ. Подойдя к Энтони, он сказал: «Я ведь велел тебе не ввязываться в это, но ты ослушался меня и убил моих людей. Это неприемлемо». Затем он достал пистолет и со всей силы ударил им Энтони по лицу, отчего тот упал на тротуар. «Ну, что теперь скажешь в свое оправдание?» — командующим тоном спросил он, на что Энтони храбро и искренне ответил: «Пошел ты к черту». Затем он повернулся к Аарону и сказал: «Здравствуй, Аарон. Ты, я смотрю, был занят. Что скажешь ты?» До того, как Аарон смог ответить, он взглянул на него и увидел, что перед ним стоял никто иной, как Карл Бишоп Вейланд. «Что, зачем вы пришли за мной?» Вейланд взглянул на него и сказал: «Ты знаешь, зачем, сынок. Ты забрал то, что тебе не принадлежит, и я теперь хочу это вернуть, поэтому ты отправишься со мной в маленькое путешествие». Аарон не мог поверить, что он все узнал, и тогда Вейланд сказал: «У тебя есть два выбора, Аарон. Первый, ты поедешь со мной, и я отправлю тебя в маленькое путешествие по твоим переулкам памяти. Второй, я убью тебя и твоего друга прямо здесь и сейчас, выслежу ее и экстраполирую образец ДНК экземпляра 101, и все начнется заново. Выбирай. Арен тогда ответил: я выбираю первый вариант. Вейланд тогда сказал: что ж, так я и думал. Затем он вытащил пистолет, нацелив его в лоб Энтони, и без всякого колебания, сочувствия и угрызений совести нажал на курок. В своем крике Арен выпустил наружу полный комплект эмоций, когда на его глазах забрали жизнь Энтони. Тогда Вейланд отдал приказ: в мешок его и свяжите. Заверните его и едем отсюда. Живо. Как только Вейланд ушел, солдаты избили Арена металлическими дубинками, и когда он стал истекать кровью, они поразили его электрошоком. Затем ему на голову одели черный мешок и грубо оттащили в кузов грузовика, и при этом он продолжал чувствовать невыносимую боль. Военные силы компании погрузили Арена в прицеп и уехали, оставив за собой тело Энтони и все, что осталось от его бизнеса, охваченное огнем. Глава 9. Действия говорят больше слов. Зафине еле удалось сбежать от охранников, как вдруг она услышала шум. Это был еще один из андроидов Вейланда. С тревогой и шоком она смотрела, увидел он ее или нет, как он вдруг повернулся к ней спиной. «Вот теперь мой шанс», — подумала она, забираясь на дерево позади него, не издавая ни единого звука или хруста прутьев под собой. У ксеноморфов была отличная система глушения. Когда она ползла, то ее влажная кожа формировала слой жидкости между когтями и землей, таким образом полностью приглушая звук. Теперь она была в 3 футах от него, держа хвост наготове, и затем со всей силой пронзила им живот андроида. Острый конец прошелся сквозь металлические внутренности андроида и вышел с другой стороны, покрытый голубовато-белой жидкостью. Развернув его к себе лицом, Зафина очень агрессивно зашипела, и затем, открыв челюсти, ее второй рот резко подался вперед и с громким хрустом прошелся через голову робота. И тогда она позволила ему упасть на землю. Теперь он являлся ничем другим, как грудой поломанного металла. Оправившись от этого столкновения, Зафина направилась обратно к бассейну, чтобы посмотреть, сможет ли она что-нибудь там найти. Но по приходу ее не ожидало ничего, кроме сожженного здания. Она чувствовала, как ее естественные инстинкты заставляли бояться и испытывать чувство фрустрации. Подойдя к переднему входу, она обнаружила тело Энтони, лежащее там с дырой во лбу. Очевидно, он был мертв, но кто это сделал? Тогда Зафина подумала об Ароне, что если они и его убили. «Я здесь одна? Нет, пожалуйста. Он не может быть мертвым, Арон». Она чувствовала, что от стресса сгорит изнутри, но тут она кое-что учуяла, слабый феромон, который несомненно напоминал о чувстве страха Арона. Но это было еще не все. Она также почувствовала запах памяти, который было так легко распознать. Это был запах Вейланда. Так это он сделал это. Он заплатит за это своей жизнью, а также любой, кто встанет на моем пути. Я спасу тебя, Арон, чего бы мне это ни стоило, я сделаю это. Зафина издала рык тоски, страха и ненависти, но ее разум также наполняла и другая эмоция – любовь. Странное чувство для такого времени, как это, но она отправится за Вейландом и приведет Арона назад, чего бы ей это ни стоило. Ее естественные инстинкты начали брать над ней верх, она чувствовала все больше ненависти, и угрызения совести ускользали от нее с каждой минутой. Что было сил, она ринулась по следам Арона и Вейланда, взбираясь на здание, прыгая через улицы и поля, пока наконец не достигла вершины массивной горы. Между ней и другой горой на полпути находился огромный комплекс Вейланд-Ютани. Часть комплекса составляла военная база, другой его частью была сеть разных лабораторий. Это место было огромным, и Зафина должна была каким-то образом вытащить отсюда Арона и выбраться сама. Зафина осмотрела все это место и удачно нашла вход. С каждой стороны находились 2 металлические двери. Один вход тщательно охранялся автоматическими турелями и постоянным патрулем, а второй охранялся только 3 мужчинами, так как был больше предназначен для доставки грузов в комплекс. Зафина слезла вниз, нервничая, как бы не попасть в свет прожекторов, освещающих периметр, но добралась до стены, частично взобравшись на нее, но при этом оставаясь вне поля зрения. Темное ночное небо прекрасно скрывало ее тело, пока она карабкалась по стене и спускалась в военную часть базы. Она спряталась в небольшом углу за ящиками с боеприпасами, пока охранники проходили мимо один за другим, всего в 3 футах от нее, совершенно не подозревая о ее присутствии. Зафину переполняло чувство мести, поэтому чувство сострадания и сопереживания в данный момент в ней умерло. Когда следующий охранник проходил мимо, она высунулась из-за ящиков, и он даже не успел среагировать, как она затащила его в свое укрытие и стала душить. Потом она схватила его за глотку и вонзила в нее свои когти. Его горло разошлось прямо у нее в руках. После этого она вырвала пищевод, дыхательные пути и кровеносные сосуды из его тела. Кровь стекала по ее телу, ведь теперь она была в полной боевой готовности. Ее тело было напряжено от гнева, и все возможное ее оружие были наготове. Теперь никакие эмоции не сдерживали ее, и она позволила ненависти к людям поглотить ее полностью. Тогда она отползла от ящиков и вскарабкалась на крышу военных бараков, прямо напротив двери, за которой была. Заметив двух охранников, идущих в этом направлении, она стала преследовать их так, чтобы ее никто не услышал. Они между собой болтали, и вот что она услышала. «Ты слышал о новом парне, которого сюда доставили?» — спросил один из них. Второй, похоже, был удивлен услышанным. «Нет, ты о ком?» «Ну тот, которого привезли сюда после огненной переделки с пареньком Вейланда». Зафина понимала, что они говорили о баране, и от этого она чувствовала себя только хуже. Ее черный силуэт удачно сливался с ночным небом. Оба дошли до двери, затем один из них ввел код и повернулся к своему приятелю, которого уже рядом не оказалось. Охранник стал оглядываться, держа оружие наготове, но не увидел никого, ни единой души. Он уже собирался сообщить об этом по рации, как вдруг откуда-то сверху послышался звук. Две черные, когтистые лапы потянулись вниз и резко затянули его на крышу. Там он увидел клочки, оставшиеся от его коллеги, и уже хотел закричать, как тут же это существо открыло рот. Издав громкий звук, смахивающий на смесь шипения и рыка, оно завизжало, и тут же вторая пара челюстей прошла через его голову, отчего мозги разлетелись по сторонам. Оставив на крыше это кровавое месиво, с которого стекала кровь, Зафина слезла вниз и спряталась в небольшом углублении стены, не издавая ни единого звука. Ползя по потолкам коридоров, она увидела человека в лабораторном одеянии, идущего по коридору. Зафина понимала, что сейчас была прекрасная возможность для отвлечения. Она следовала за ним по пятам, и когда тот повернулся, то оказался лицом к лицу с парой челюстей. Попытка бежать не помогла ему, и Зафина повалила его на пол, схватив за голову. Она подняла его, затем поднялся и ее хвост, и тут же он прошелся сквозь одежду ученого, оказавшись с другой стороны его торса. Но она на этом не остановилась, все больше и больше проталкивая хвост сквозь его живот, тем самым увеличивая дыру в животе. Он стал кричать и корчиться от боли, пока кровь текла из его рта и живота.